но такого, чтоб до тряски в руках у них не случалось. Только аграфы так странно реагировали на кофе. Как-то это было связано с физиологией. Гарта, жена главы клана, пыталась мне что-то объяснить, но я все равно не понял. Но это и не очень важно. Аграфы скупали урожай полностью. Для такой огромной империи мои поставки сущий мизер, несмотря на заоблачную цену в 20 тысяч за килограммовый пакет. Иные наркотики дешевле стоят. Но кофе признали совершенно безвредным продуктом, а судя по реакции организмов аграфов, проверка была тщательной. Так вот, в связи со всем этим, доход от продажи готовых, даже не перемолотых зерен приносил прибыль примерно в 1500%. Семья Торга, те самые дворфы, предложили мне вложить свободные средства в орбитальную станцию. Точнее сказать, не саму станцию, а базовый модуль с расширенными возможностями. Сарт согласился, что стопроцентное владение орбитальной станцией, пусть и в базовом виде, это огромный и постоянный доход. Недостающие модули можно купить позже, главное занять удобную орбиту. Я не колебался, дал свое согласие. Цена вопроса была 70 миллионов. И это при том, что станция производства империи дворфов, 12-го поколения, находящаяся на длительной консервации, для орбитальной станции это не имело критического значения. Важным был тот факт, что станции подобного класса имели систему орбитальных лифтов. Вся сложность заключалась в том, что гнать эту самую станцию до места базирования будут не меньше 10 месяцев. Ну так я никуда не спешу, пусть гонит. Сразу после этой сделки активизировались аграфы. До сих пор не понимаю, что у них там в головах творится, но как-то вечером Сарт, Алагир и Дердан, инженер клана, пришли ко мне в дом. Я уже давно жил один, у каждого из членов клана был собственный коттедж. Мы пришли с очень сложным вопросом, Ник. На нас выходит спецслужба империи, припомнили все наши прошлые прегрешения, а теперь активно копают под твою корпорацию. У меня есть корпорация, оборот твоей фирмы давно превысил стандарты даже крупного производственного предприятия. Так что могу поздравить, ты владелец третьей корпорации на планете. Мы владельцы. Клан Белый Цветок имеет 50% от доходов предприятия. В этом-то и проблема, ответил Сарт с некоторой грустью. У нас много недоброжелателей, в том числе из высшей аристократии империи, в связи с чем мы хотим тебя просить подписать документ о покровительстве. Поверь, Ник, для нас это в некотором смысле унижение. Просить представителя другой империи не из старшей расы, стать нашим покровителем. Но если мы этого не сделаем, нас ждет еще большее унижение. У тебя высокий гражданский рейтинг, чистая репутация, и ты вполне состоятельный, чтобы позволить себе такое покровительство. Мы отдадим тебе те 50% корпораций, что ты так любезно в свое время отдал нам, а все мы, наш клан, станем твоими наемными специалистами. В таком случае мы попадаем в правовое поле империи Аратон, и Галанти ничего не смогут нам предъявить, с тобой тоже ничего не смогут сделать. В сущности, для тебя ничего не изменится, кроме статуса. Если это поможет вам решить свои проблемы, то не вижу смысла противиться. Я все подпишу, но вам все равно придется управлять корпорацией как доверенным лицам. Я еще считаюсь несовершеннолетним, и я в этом ни черта не смыслю. Так и есть. Именно поэтому мы просим о покровительстве. До твоего совершеннолетия ты и империя в сущности одно целое. Агрессия в отношении тебя – это прямая угроза империи. Так устроен закон. Сейчас до твоего совершеннолетия империя отвечает за тебя, является твоим опекуном. Хитро придумано. Вот что значит жизненный опыт. Давайте так и поступим. Уверен, что рано или поздно вопрос с вашим статусом решится. А будут упираться, я им перестану поставлять кофе. А вот этого лучше не делать. Люди в чем-то правы. Мы очень злопамятные, и нагадить можем, не считаясь собственными потерями. Я сейчас говорю за всю нацию, а не за нас конкретно. С момента подписания этого документа, действительно мало что изменилось. Как нанятые работники, клан Белый Цветок, были выше всяких похвал. Фактически они работали на себя, я выплачивал им в качестве заработной платы, премии часть их собственной доли в корпорации. Остатки поступали на специальный счет, открытый на мое имя. Соседи-дворфы тоже развивались семимильными шагами. Мудрствовать лукаво они не стали, создали уверенную базу для полного обеспечения себя сельхозпродукцией, а все остальные свободные мощности задействовали в производстве того же кофе, который продавали мне в виде поставок сырья. самих дворфов кофе совершенно не интересовал. Сейчас это был самый прибыльный бизнес на континенте. Бывший шериф Клик в результате выборов стал мэром Северной банки, но буквально через пару месяцев его статус изменился на имперского наместника. А это, между прочим, глава всей планеты. Ведь корпорации на двух континентах Северного полушария только арендовали земли, а не покупали их в собственность. Теперь уже язык не поворачивался назвать Северную банку поселком, потому что поселение росло буквально как на дрожжах. Увеличившийся транзит через систему, военный аванпост, активный имперский маяк для поддержания нового маршрута через туманность. Ну и первые признаки передела власти, кто бы сомневался. К счастью, целями рейдеров стали две крупные корпорации на северных континентах. Именно они приняли первый удар. Дело в том, что у корпорантов, как мне стало известно, хорошо охранялись только производственные комплексы, куда свозилось все сырье с многочисленных ферм. Сами поселки с заключенными охранялись не очень бдительно. Деваться заключенным с планеты некуда, на каждом имелся маячок, по которому беглеца обнаружат где угодно на планете. Так что максимум охрана была не больше отряда наемников. Как я уже говорил, полноценной диспетчерской станции в системе не было. Местная милиция, фактически ополчение. Два корвета патрульной службы, залетные торговцы и военный фрегат для охраны навигационного маяка не в счет. Появление в системе чужака отследить очень непросто. Уверен, что здесь не обошлось без наускивания старших рас. Самим пиратам не пришла бы в голову идея таскать в качестве рабов, заключенных с тюремной планеты. Ведь сами будущие рабы, по какой-то непонятной причине очень способствовали таким событиям, чем значительно облегчали пиратам жизнь. Случаи нападения на северные территории стали уже просто какой-то напастью, когда Карн, глава клана дворфов, пригласил всех на общее собрание по этому вопросу. Если пираты в наглую лезут на соседние континенты, нет никакой гарантии, что уже завтра они не появятся возле ворот наших поселений. Дело дрянь. Аварцы в наглую лезут на планету, хрипел старик Карн, потрясая тяжеленным кулаком. Работорговцы нашли лазейку в туманности и активно ей пользуются. Нам надо упредить такой удар. Что ты предлагаешь, Карн? Спросил Алагир. Именно он отвечал в клане за безопасность. Я предлагаю купить военное снаряжение и оформить оба наших клана как ополчение. У нас хватает бравых парней с военными базами. Те же Тарка Элис, Нирка и Барил отслужили по два контракта в десанте. У тебя, Алагир, наверняка найдутся бывшие военные специалисты. Есть контакт с одним контрабандистом, который сможет доставить на планету десантный комплекс для соединения на три взвода планетарной обороны. Закон на нашей стороне. А где мы взяли оружие, никого волновать не должно. По меткам нейросети мы имеем право использовать такое военное снаряжение. Но на ответственном государственном хранении, поправил Сарт. Это да, согласился Карн с некоторой неохотой. Но государству плевать, где будет находиться склад. И тот факт, что он у меня в подвале, не их дело. Главное — опломбировать все как положено. Цена вопроса, вмешался я, понимая, что иного решения для обеспечения собственной безопасности у нас просто нет. 17 миллионов. Наш клан может дать 6. Оружие уже здесь, в системе. Торговец ждет нашего решения, и ждать долго он не намерен. Мы в деле, согласился я и тут же увидел одобрительный кивок Алагира. Скинь мне номер счета, куда переслать деньги, чтобы я как можно меньше участвовал в этом деле. Я просто передал нужную сумму главе клана дворфов, а дальше дела с торговцем он вел уже сам. Буквально на следующий день на территории соседей приземлился орбитальный челнок, сгрузивший 4 больших 100-тонных контейнера производства «Империифт». Дворфы доверяли только собственному вооружению, которое, к слову, в мирах Содружества считалось самым совершенным. Начинкой контейнера были универсальные десантные комплексы 12-го поколения. Очень серьезная техника, ничуть не уступающая подобной от империи Галанте, и на 3 поколения превосходящее вооружение от империи Аратон. Я с большим интересом разглядывал кофры и ящики с присланным вооружением. О назначении некоторых устройств я мог только догадываться, а иные узнавались без сомнений. Разглядывая все эти игрушки, я вытащил из ящика большую штурмовую винтовку, разумеется, незаряженную. Примерил в руке, приладился. Тяжеленная зараза, весит килограмм 10 не меньше, с такой в бою особо не побегаешь. Дворфы, конечно, крепкие ребята, особенно если посмотреть на Таргаэлис, но не до такой же степени. Крупнокалиберная кинетическая винтовка, а это была именно она, не могла обойтись без отдачи. Как удержать эту дуру во время стрельбы, я не представлял. «Ник, а ты куда собрался?» — поинтересовалась Элис, глядя на то, как я примеряюсь к оружию. «Что значит, куда я собрался? Я тоже участвую. Или вы думаете, что сами отобьетесь от пиратов, а я в это время буду отсиживаться в погребе с соленьями? Не угадали, я в деле. Ник, я знаю, что ты псих, отмороженный на всю голову, но это военное снаряжение. Тут не все просто. Похоже на то, что маленький хуман считает, что может участвовать в битве наравне со старшими расами», — вдруг ляпнул Нирк, младший брат Торга. «Ой, зря ты это ляпнул», — вдруг сказала Элис, а глава клана дворфов только нахмурился. «А что не так?» — возмутился Нирк. «Он дохлый, у него нет нейросети. Ему такое оружие не поднять, даже броню не вынесет». «Не смей, Нирк», — вдруг вмешался глава клана. «Элис бы просто так не стала тебя одергивать. Нужны доказательства», — взбеленился я, прекрасно понимая, что в этот момент теряю репутацию. «Выходи биться. Посмотрим, чего ты стоишь без брони. Давай». Или испугался мышонка. Скинув с себя куртку, пояс с пистолетами и майку, я остался в одних штанах и ботинках, выходя в центр двора. «Тебе бросили вызов, Нирк», — хмыкнул Карн. «Чем ответишь?» К слову сказать, младший брат от старшего не сильно-то отставал в физической форме. Такая же гора мышц, что и громила Тарк. «Даже если мне в этом поединке настучат в бубен, я все равно буду в своем праве. А настучать мне еще надо постараться, я 2 года тут не только отъедался». Ничего с себя сбрасывать Нирк не стал, сразу же без раскачки бросился в бой, надеясь задавить меня массой. Не зря надеялся, попади я к нему в руки, сломает как сухую хворостину. Но я тоже вертлявый. Подловив громилу на ускорении, подрыгиваю в воздух и бью с разворота в висок. Парень мгновенно поплыл. Надо добивать, если очухается, мне конец. Не сбавляя темпа, долблю кулаком в нервный узел внизу живота соперника, с ужасом понимая, что это у людей там нервный узел, который можно пробить даже при самом накачанном прессе, а вот у дворфов анатомия могла отличаться. К счастью, нервный узел был там, где надо, и мне удалось его пробить даже больше, чем следовало, отчего противник согнулся пополам, коленом в нос, и тут же уход за спину врага, сильный подкат под ноги. Парень хлопается на спину с высоты своего роста, а я уже запрыгиваю сверху и вдавливаю оба больших пальца ему в глазницы. Это очень болезненный прием, и если соперник не сдается, то, как правило, лишается глаз и получает очень серьезную травму. Нирк попробовал меня скинуть, превозмогая боль, но я в ответ надавил еще сильнее. Парень судорожно забил руками по плитам двора. Я тут же ослабил хватку и отошел в сторону, встав в боевую стойку, ожидая продолжения. Первый раз вижу, чтобы человек так жестко отлупил дворфа, — прогремел рядом со мной довольный Баскарна. «Вставай, Нирк, ты знаешь, что делать». Пытаясь сфокусировать взгляд, чуть пошатываясь, утирая разбитый нос, Нирк встал только с третьей попытки. Шатаясь, чуть заваливаясь на один бок, он неуверенно подошел ко мне и поклонился. «Приношу извинения за свои слова. Я был неправ, за что получил по заслугам. Мне стоило проявить больше уважения». Произнеся эту фразу, Нирк протянул мне руку. Я неосознанно пожал ее, еще не полностью выйдя из боевого куража. «Говорила же вам, что с Ником лучше не связываться», — резюмировала Элис, а все присутствующие зашлись смехом, который не собирались сдерживать. Даже побитый Нирк смеялся, хлопая меня по плечу.